Ибо вот придет день, это 4 глава книги пророка Малахии, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останет у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющих перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как быки раскормленные, и будете попирать ногами нечестивых. Знаете, как быки пляшут весной, да? Видели когда-нибудь? Не видели? Не были в деревнях? Телята. Прыгай, да? Как телят, да? Вот как раз так же будете прыгать, веселее. И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами вашими, говорит, в тот день, который я сделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему в Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. И вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением дня Господа, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Что это за удивительное выражение? Обратит сердца отцов к детям. Отцы – это иудеи, дети – христиане. Так? И иудеи – отступников, их сердца обратятся к христианам. Сердца детей к отцам. Христиане прекратят ненавидеть иудеев, да, потому что проклятие Божие спадет с иудеев. И таким образом, древний народ, который раньше был с Богом, он вернется к Богу, как обещано в Писании. А те, которые умеют для евреев? Уже... Нет, все уже судный день для них и наступит. Итак, если кто захочет их обидеть, говорит Писание, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Как раз если мы вспомним с вами, что делал Илья, как раз это здесь и повторится. Помните, Илья пророк, когда к нему подходил, когда он сидел как раз-то на горе, подходит к нему посланник царя Ахазии, о котором мы говорили, и говорит такие слова, что... Я зачитаю просто. Конечно, я вам помню, но хочу, чтобы вы почувствовали это. Это 4 книга царств. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он зашел к нему, когда Илья сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илья и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и его пятидесяток. И послал к нему царь другого пятидесятначальника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал ему Илья и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и его пятидесяток. Еще послал царь третьего пятидесятника и своего пятидесятка. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и упал на колени перед Ильей, и умолял его, говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя, душа рабов твоих, этих пятидесяти, перед глазами твоими. Вот сошел огонь с неба и полил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками, но теперь да не будет презрена душа моя перед очами твоими». И сказал ангел Господень Ильи: «Пойди с ним и не бойся его». И он встал и пошел вместе с ним к царю. И сказал ему: «Так, говорит Господь, за то, что ты послал послов вопрошать Вельзевула, божество Коронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать его о слове его. Спаситель, на который ты лег, ты не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господа. Понимаете, в это же мгновение. Раз на месте умер. Вот пример того, как Илья бы поражал тогда огнем. Вот так же он в буквальном смысле будет поражать огнем и тогда. И будет огонь, по его слову выходить и зажигать, да, всех тех, кто будет выступать против него. И вот тогда, собственно, разговор, зачем это будет сделано? Чтобы разговоры на тему того, что у каждого есть право на свое мнение, они были закончены. Право на свое мнение, может, оно у тебя есть, у тебя оно это право автоматически превращается в право стать кучкой пепла. Такой аргумент такой, знаете, весомый, согласитесь, да? Вот. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчества их. Как помните Илья, он сказал: «Жив Господь, перед которым я стою, во все эти дни не будет дождя на землю, как только по моему слову». Так вот будет и в конце времен. По слову того же Ильи, небо закроется, и дождя не будет, кроме как по его слову. Он будет повелевать всеми стихиями мира по воле Творца Вселенной. И чтобы как раз посрамить тех людей, которые считают, что о, мы сами себе хозяева, что хотим, то и делаем, понимаете, да, чтобы их посрамить, Илья так сделает. И имеет власть над водами превращать их в кровь. Как это Моисей, помните, делал в Египте? И поражать землю всякой язвой, какой только они захотят. То есть им дать право распоряжать всем стихиям, как им хочется, да, для того, чтобы наводить кары Божии на землю. Как раз мы понимаем здесь, что есть... Это еще пока наказание, вы видите, да? Наказание от кары заключается в том, что при наказании есть возможность покаяться. А когда приходит кара, уже возможности такой нет. Но пока еще только наказание. И когда закончат они свидетельство свое, зверь, восходящий из бездны, сделает с ними войну и победит их, и убьет их. То есть в конце их, когда завершится их свидетельство, а завершится оно в том, что обратятся ко Христу евреи, и последние те, кто захотят обратиться из язычников, почему именно двое посылаются? Потому что Илья посылается к евреям, они до сих пор его ждут, знаете, да, вот когда обрезан евреи делают, они каждый раз ставят отдельную табуреточку для Ильи пророка. Вот, и когда в праздник Пасхи, вот у них будет сейчас в понедельник праздник Пейсах, да, то есть Пасха, вот у евреев, они специально оставляют отдельный стул для Ильи пророка, чтобы он пришел. И он придет и скажет, что как вы посмели не поверить в Мессию истину. Да. Чего вы здесь ждете, да? И вот он поэтому к ним придет. А Енох придет к своим потомкам из других народов, которые еще захотят услышать речь Господа. Последний остаток Господь соберет. Последний самый остаток. Церковь завершит свою миссию, как я говорил, да? Вот останутся пророки, которые свои свидетельства будут продолжать. Потому что миссия церкви, она они уже... Они будут уже привлекать. Да. Остаток последних. То есть, как бы, когда словом уже невозможно привлечь, будет так более убедительный аргумент использован. Понятно. Вот. Огонь там, язвы там, да? Самые различные такие казни. Ну, как бы такой. Наглядно. Да, наглядно агитация называется. И... И победит их, и убьет их некий зверь из бездны. Что это за зверь? Мы чуть дальше увидим, что там описывается три великих зверя. Зверь из бездны, который будет дальше подробно описан, это Антихрист. Зверь, он по своей же звериной, зверской жестокости, нечеловеческой, да? А из бездны, потому что вся сила его идет от Люцифера. И Бог даст ему убить, самому лично убить пророков. Для того, чтобы они запечатали свое свидетельство своей собственной кровью, чтобы они, как мученики, проявили свое величайшее, получили славу, да, награду свою. И сказано дальше, что и трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Великий город, я понимаю, вы понимаете, да, это город середины мира, Иерусалим. Этот город является, называется духовно Содом и Египет. Потому что по развращенности своей, этот город стал Содомом по развращенности своим. И таким же богоборческим он стал, как Египет во времена фараона, да? Который упорно шел против Бога. И в нем и Господь наш распят. Собственно, в этом привилось в отступничество. Но интересно, когда бываешь в Иерусалиме, там видно, понимаете, там вот эта напряженность предельно видна. Там видно одновременно удивительная сила святости, да, потрясающая, благодать Божия. И потрясающая ненависть. Там вот как вот все сразу, понимаете, в двух шагах. Там и храм Божий, да, и мерзость, стоящая на месте святом. Мечеть Амара, стоящая на храмовой горе, где раньше Богу жертвы носили, и где сейчас смешают нечистые жертвоприношения мусульманами, понимаете? Короче, а вот у мусульман, наверное, крестили как Яхве, да? Там, да, Яхве, да. А, по-моему, голова же находится у них в мечети? Нет, ну там отдельный разговор, да. Итак, и вот сейчас как раз это разделение, оно есть, потому что сердце мира, понимаете? То, что в этом мире как бы рассеяно, там во всей как бы полноте, да? Там в предельном напряжении там все находится. И вот в этом великом городе прямо на улице будут лежать эти трупы, и не дадут их погребать, эти тела. А сколько продолжается свидетельство Илии? 1260 дней. 3,5 года, да.